Глава 16. Сокровище. У небольшого ручья земляной дракон тихо пил воду. Его тело было покрыто крепкой чешуей. Муяню сидела в седле на драконе и, погруженная в свои мысли, играла в синей дымовой шашкой в руках. Недавно она преследовала Шияна, каждый раз вспоминая холодную решительность в глазах Шияна. Ей становилось не по себе. Она жалела, что не могла поймать его и сломать ему все кости. Учитывая смерть мастера Кару, она отпустила всех медицинских рабов, которые теперь были бесполезны. С ней было 11 воинов семьи Мо, находящиеся в начальной сфере. Их сил было недостаточно, чтобы помочь Муяню найти Шияна. Она могла только ждать подкрепления от семьи. Внезапно бледно-голубой свет появился на небе, 5 милях от нее. Они прибыли. Настроение Муяню улучшилось. Она бросила синюю дымовую шашку в воздух. Глаза воинов около земляного дракона начали излучать счастье. Меньше чем через 20 минут три тени вышли из леса. Одна из них имела изящную бороду и радушную улыбку. Он подошел к Муяню и громко смеялся. «Яню, где мастер Кару?» «Третий дядя, мастер Кару мертв!» Муяню начала с неохотой объяснять. «Мы встретили вора на полпути. Он был всего лишь начальной сферы, но как-то смог убить мастера Кару. Я просто не могу этого понять!» Улыбка Мо Чао Ге исчезла, а лицо побледнело. «Ты хоть получила ту вещь, которая была у Кару?» Муяню покачала головой. «Этот вор забрал ее!» «Дура!» Мо Чао Ге начал орать. С холодным лицом он начал говорить. «Мы получили информацию, что Кару украл неполную картину Врат Небес у своего учителя. Мусюн, его учитель, повсюду ищет эту картину. Говорят, эта картина может привести к Божественную область, где есть боевые навыки уровня духа и святого уровня. Я пришел сюда в спешке только ради этой неполной картины. Но ты позволила ему умереть!» «Что?» Муяню была в шоке. «Как такое может быть?» «Как ты думаешь, зачем Кару покидать долину медицины? Если бы он не украл картину своего учителя, думаешь, его привлекли богатство семьи Мо? Ха! Он пытался убежать в торговый союз, так как его учитель Мусюн не сможет там его убить!» Мо Чао Ге подумал и серьезно сказал. «Опиши его. Этот человек должен быть еще в темном лесу. Мы должны найти его. Эта картина слишком ценна. Мы, семья Мо, должны найти ее». Муяню начала понимать всю тяжесть ситуации. Она рассказала все, за исключением того, что чуть не была изнасилована Шияном. «Идиотка!» Мо Чао Ге опять закричал. Он пришел в ярость. «Ты не следовала за ним? Этот ублюдок всего лишь начальной сферы. Независимо от того, как он убил Кару, он должен заплатить соответствующую цену. Возможно, он ранен. Если бы ты погналась за ним, легко бы убила его. Совсем тупая?» «Я боялась, что мы потеряем больше, так что...» Муяню от стыда опустила голову. «От начальной сферы? И ты боялась его?» Мо Чао Ге был раздражен. «Ты впустую потратила столько ресурсов семьи Мо. Что ты сделаешь теперь? Показывай путь. Ты... Возвращайся с земляным драконом по безопасному маршруту. Остальные будете следовать за мной и искать». Они искали Шияна в течение 2 дней, но так и не нашли его. Под лунным светом Шиян прислонился к дереву и задумался. Он решил прекратить преследование на некоторое время. Он снял сумку Кару со спины и решил проверить содержимое. В сумке был том о ядах, несколько бутылок с ядом, приготовленные Кару, и 2 книги боевых навыков смертного уровня. Щит темного света и черная формула. Помимо всего этого, была еще неполная темно-желтая картина, на которой нарисовано 2 холма. Шиян изучал ее, но ничего не найдя в ней, просто забил на нее. Из 2 боевых навыков, черная формула, для обучения требуют черной ци. В течение 2 дней Шиян думал, где можно найти черной ци, но ничего не придумав, также забил. К счастью, щит темного света не требовал ничего особого. Нужно было циркулировать ци по карте меридиан. Шиян достал книгу «Темный легкий щит» и начал тренироваться. Он был полон решимости и приложил все усилия для изучения этой техники. Щит темного света – это оборонительный навык. Он использует ци для формирования темного света вокруг тела, защищая от атак противника. Это был простой боевой навык смертного уровня, который требовал только одного – поток глубокого ци. Шиян убрал все в мешок и, наблюдая за окружением, некоторое время. Убедившись в безопасности, он забрался на дерево, скрылся в листве и начал тренировать щит темного света. После достижения сферы зародыша, его вены стали гладкими, как шелк. Стоит ему только подумать, и ци будет течь в его жилах. Сидя в медитации, Шиян циркулировал ци по карте меридиан. Глубокая ци легким потоком пронеслась по телу. Шиян тут же ускорил поток. Плюмп! Внезапно темное туманное свечение начало исходить из тела Шияна. Постепенно оно начало образовывать слой вокруг тела. Шиян был совершенно уверен, что тренирует правильно, и ускорил поток ци. Темное излучение начало нарастать. Сначала слой был толщиной полметра, но затем увеличился до 1 метра. Прошло много времени. Шиян выдохнул и нетерпеливо открыл глаза. Его глубокая ци закончила уже 6 больших циркуляций. Успех! Шиян улыбнулся. Он обнаружил, что щит темного света был легок в обучении. Всего за 1 ночь он изучил основную часть боевого навыка. С увеличением глубокого ци ему просто нужно ускорить кровообращение, и защита также увеличивается. В небе луна уже исчезла, приближался рассвет. Шиян не торопился уходить. Он ускорил свой разум и стал снова управлять ци. Глубокая ци направилась к левой руке. Достигнув первой меридианы, Шиян планировал другое и начал быстро вращать ци в меридиане. После 3 вдохов Шиян передумал и направил ци обратно. Но резкая боль раздавалась в вене. Это явление произошло во время обучения ярости. Терпя боль, Шиян продолжал циркулировать глубокое ци. Он пытался повторить тот же процесс, как и с правой рукой. Мышцы левой руки стали сжиматься. Из нее начал выходить тонкий белый туман. В белом тумане была смесь негативных эмоций, таких как страх, жестокость и отчаяние. Отрицательные чувства выходили из меридиан левой руки. Он старался сдерживать эти чувства. Солнце поднялось высоко в небо. Шиян вспотел во время полного сосредоточения на левой руке. Его левая рука была покрыта белым туманом, который источал трупный запах. Шиян был переполнен жаждой убийства. Хо! Хо! Шиян изо всех сил контролировал свои желания. Он стал малу-помалу убирать ци из левой руки обратно в живот. Его рука стала принимать нормальный вид, а белый туман возвращался в меридианы. Шиян прислонился к стволу дерева с бледным лицом. Он был весь измучен. Этот боевой навык, ярость, смог вызвать все негативные эмоции, которые мучили его мозг. Он, давая огромную силу воину, но в то же время был опасен. Этот боевой навык – обоюдный меч, который лишал его рассудка. Тем не менее, Шиян вспомнил, как ярость сломал щит темного света и захватил разум Кару негативной энергией. Таким образом, Шиян решил тренировать этот порочный боевой навык на всем теле. Он хотел знать, что будет, если вся отрицательная энергия его тела будет вызвана. У него были догадки, что когда он выучит первый этап ярости, его сила вырастет 2 раза. Кто-то приближался издалека. Шиян нахмурился и замедлил дыхание. Он стал наблюдать за окружением. Через некоторое время 7 теней, одетых в серые плащи и серые маски, остановились под деревом, словно чего-то ждали. На плащах 6 мужчин были серебряные звезды, а у последнего серебряный полумесяц. Ву-ву! Странный звук раздался из рощи впереди, похожий на сигнал. Под деревом у высокого худого мужчины с полумесяцем на плече взгляд был холодным. Он прислушался на 5 секунд и сказал: «Согласно донесению, они были замечены в долине на расстоянии 20 миль. Теперь последуем за ними». Отряд из 7 человек быстро ушел. Через 10 секунд Шиян высунул голову из листьев. Подумав немного, он спрыгнул с дерева и решил тайно преследовать их. Конец главы 16.